какая чистая мораль была у Фрэнсиса. А ты, Клара, скажи, ради Христа, зачем ты пришла сюда со своими неприятностями? Разве у нас их без тебя не хватало? И всего-то украла, Клара, $14. Хотя это много. Эллен прислонила пластинку Бетховена к подушке посреди кровати и любовалась ее красотой. Потом рылась в чемодане, разглядывая и трогая каждую вещь. Вторую пару трико, бабочку с искусственными бриллиантами, синюю юбку с прорехой, безопасную бритву Фрэнсиса и его перочинный нож, старые бейсбольные вырезки из газеты, красную рубашку и коричневую левую туфлю. Правая потеряна. «Но одна туфля лучше, чем ни одной, верно?» — доказывал Фрэнсис. Сандра потеряла туфлю, а Фрэнсис ей нашел. Фрэнсис очень заботливый и вообще очень, очень католик, хотя притворяется, что нет. Вот почему Фрэнсис и Эллен не могли пожениться. Как изящно они отгородились своей религией от брака. Чем не остроумное решение? Потому что на самом деле Эллен хотела плыть свободно, так же, как и Фрэнсис. После Артура она поняла, что захочет всегда быть свободной, даже если придется за это страдать. «Артур, Артур, Эллен больше ни в чем тебя не упрекает. Она понимает, что ты был человеком нестойкой преданности, не таким, как Фрэнсис, и понимает еще, что позволила тебе ранить ее». Эллен помнит лицо Артура, какое облегчение появилось на нем, когда он улыбнулся и пожелал ей удачи в тот день, когда она сказала, что уходит и будет работать топершей на немых фильмах и в варьете. Шла по жизни своевольно. Вот что делала тогда и делает Эллен. А воля была к благодати, если угодно. Хоть и не очень-то давалась эта благодать. И своеволие. Не играла ли она в него? Не обманывала ли себя Эллен? Не шла ли по жизни, подчиняясь побуждениям, жившим где-то в глубине? Почему же? В самом деле ничего у нее толком не получалось. Почему жизнь ее всякий раз сворачивала на задворки, как бездомная кошка? «Кто Эллен? Кто Сильвия? Скажите!» «Сказать?» Эллен встает и держится за медь. Ступни у Эллен, как ясная желтая медь. Только у кровати медь давно не чищена, а Эллен воспитывалась в чистоте. И стоит она у края конечной кровати, в конечной комнате, конечной гостиницы, конечного города конца. И когда такая женщина, как Эллен, приходит к концу чего-то, она становится грустной и сентиментальной. Она всегда любила красивое в жизни: музыку, ласковое слово, любезность, цветы, солнце, добродетельных мужчин. Люди бы опечалились, узная они, как могла бы сложиться жизнь у Эллен, если бы пошла не по той колее, которая привела ее в эту комнату. Люди, возможно, даже заплакали бы от надежды, что такие женщины, как Эллен, могли бы жить, пока не найдут себя, не выправятся, не отыщут вечно раскрывающуюся радость вместо одинокого конца. Люди бы, возможно, почувствовали, что где-то что-то пошло неправильно. А если бы шло правильно, такая женщина, как Эллен, не пала бы так низко. Но это ошибка.